Глава 18. Сгорая внутри. Стас усадил Алину на диван, и она тут же поджала ноги, чтобы ее ступни перестали касаться холодного бетонного пола. Но она не могла не смотреть на мужчину перед ней, стоящего и взволнованно оглядывающегося, будто он что-то еще не устроил, не создал необходимых удобств для нее в этом странном заброшенном пристанище. Плевать было на удобства. Алина взяла его за руку и чуть потянула на себя, привлекая внимание. Стас застыл и посмотрел на нее сверху вниз, словно в сомнениях. «Прочь сомнения!» «Спаси меня!» — прошептала Алина, кладя руку на его бедро, где гладкой полосой шла резинка нижних боксеров, мокрых, ненужных. Потянула вниз, глядя прямо в глаза своему спасителю. Она точно знала, чего она хотела. И это произошло не сейчас. Это зародилось в ней ярким огонечком еще в душном ночном клубе, где его тело прижималось к ней в быстром нетерпеливом ритме. Стас не стал переспрашивать, отбрасывая ненужные сейчас беседы. По его лицу было видно, что он думает и чего хочет. Кого? Мокрое белье упало к его ногам, а сам он медленно опустился на край диванчика под восхищенный его красотой взгляд Алины. Она облизнула губы и потянула его за шею к себе. Через секунду он уже лежал рядом с ней, вытянувшись, насколько это было возможно, и снова жарко целовал в губы. Алина гладила его спину, плечи, притягивала к себе ближе, обхватывала шею и не могла никак наесться его потрясающе вкусными губами. Он пах морем и силой, его кожа горела под ее ладонями, будто от нее шел ток маленькими иголочками, вонзающимися прямо в нервное окончание. От его руки на ее бедре волнами шло тепло, по всему телу разбегались обезумевшие мурашки. «Алина!» — прошептал он, перебираясь губами с ее рта на подбородок, затем шею, чтобы покрывать ее поцелуями, засасывать немного и лизать, распаляя от желания. «Ты такая...» Это особенно сильно чувствовалось возле ее бедра, где его главная мужская сила уже упиралась в нее всем своим внушительным размером. А когда он двинул бедрами ей навстречу, Алина резко вдохнула и прошептала: «Какая? Как волна!» Стас отодвинул растянутый ворот джемпера и начал покрывать жадными поцелуями плечо. «Накатываешь внезапно, накрываешь с головой», — шептал он, — «оглушаешь и утаскиваешь за собой, без шансов выплыть». Рука его тем временем была уже на ее талии, гладя спину прямо под одеждой. Стас сильнее навалился на нее, проталкивая колено между ее ног. Она тут же двинулась бедрами вперед и назад по его ноге, чувствуя, как по нему размазывается ее влага. Она так быстро возбуждалась в его руках от этих сладких ласк и обволакивающей горячей нежности. Стас застонал, тоже ощущая это, и его ладонь легла на ее ягодицу, сжимая ее сильно и нетерпеливо. «Какая же ты нежная!» — шептал он у ее губ и снова целовал, забираясь языком в рот. Они терлись и вжимались друг в друга все еще влажными телами, но уже такими горячими, что последние капли дождя и морской воды, наверное, испарялись на раскаленной поверхности кожи. «Я хочу тебя, Стас!» Алина прошептала ему в ухо, пока он зацеловывал ее шею. «Хочу тебя сейчас!» Она снова двинулась по его ноге, чувствуя, как ее влажные нежные складочки трутся о твердые сильные мышцы. Но хотелось большего. Стас надавил на ее плечо и уложил на спину, тут же склонившись сверху, чтобы поймать губами ее язык и начать сладко его посасывать. А ловкие пронырливые пальцы спустились между ее чуть разведенных ног. Продольными и круговыми движениями он умело и торопливо ласкал ее, размазывая смазку по внешним складочкам и клитору. Алина стонала все громче, едва могла вырваться из плена его губ. Из-под его пальцев и по ее телу ползла жаркая волна желания и жидкого огня. Все трепетало и дрожало в нетерпении. Больше! Наконец, не выдержав больше этой пытки, она схватилась за его упругую напряженную задницу и направила к себе, уже не намекая, а требуя главного. Стас расположился между ее согнутых ног и резко задрал джемпер, тут же поймав губами торчащий от возбуждения чувствительный сосок. Алина выгнулась и громко, коротко вскрикнула, потом мягко застонала, чувствуя, как твердая, гладкая головка его члена уперлась в ее вход и начала проталкивать себе дорогу внутрь. «Да, еще!» Она закинула ноги ему на талию и выгнулась, запрокидывая голову от невероятных ощущений. Ох, если бы она только знала, что ее ждет в настоящем сексе, когда они занимались своей безумной имитацией на яхте! Она и меньшей части не представляла, какой он большой и твердый, какой обжигающе горячий у нее внутри. Стас длинно и сладко застонал ей в шею, все еще сжимая одной рукой грудь, когда погрузился на всю длину и замер. «Я сейчас, я... Боже, какая ты тесная и горячая!» Задыхаясь, зашептал он. «Я от тебя с ума схожу!» Алина приоткрыла глаза и разглядела его в тусклом свете лампы. Она приподняла его лицо и поймала его губы своими, долго и сладко целовала его, пока они оба не привыкли немного и не рисковали больше закончить все спустя 2 секунды после начала. А потом он начал двигаться, сначала размеренно и длинно, проходясь рельефным стволом по каждому нервному окончанию у нее внутри, так невыносимо хорошо натягивая нежные стеночки и заполняя, что хотелось извиваться от удовольствия и толкаться навстречу под ритмичные стоны и скрип старого диванчика. Они улетали в вихре наслаждения. Снаружи все еще бушевала гроза, ломясь в маленький железный домик, наполненный дыханием страсти, но не в силах достать их. Стас приподнялся над Алиной и помог стянуть с себя джемпер, под которым ей теперь стало невыносимо жарко. Он свернул его в ком и подсунул ей под голову вместо подушки, а потом сел на колени и широко раздвинул ее ноги, чтобы темным, жадным взглядом смотреть, как его член входит в сочную глубину, все больше и больше ускоряясь. Алина выгибалась, сжимая края дивана, а он все двигался и двигался. Огонь нарастал внутри, будто под давлением, готовым разорвать ее на части. Внутренние мышцы все сильнее обхватывали, даря все больше ощущений. Взмокший Стас то и дело запрокидывал голову, уже громко и коротко постановая в такт движением. Его бедра с громкими сочными шлепками врезались в ее тело, загоняя ствол на всю длину и толкая ее по дивану. Она все вздрагивала от этих толчков, грудь ее подпрыгивала, но Стас ловил ее и сжимал пальцами, пощипывая чувствительные соски, потом опять брал за бедра и натягивал на себя еще сильней. Алина чувствовала накатывающий 9-й вал неизбежного бурного оргазма, и буквально через несколько особенно глубоких движений ее разорвало и размазало этим взрывом, затрясло в конвульсиях, забило в спазмах с отрывистыми стонами. Сознанием помутилось за несколько мгновений, ощущая накатившей истомой. С трудом понимая, что Стас все движется в ней, она все равно не могла себя собрать воедино, растекаясь чистым блаженством. Она приоткрыла глаза, чтобы полюбоваться, как он напрягается всем телом, как по его груди ползут прозрачные капельки пота, как мышцы скручивает спазм накатывающего удовольствия. Резким движением и со стоном он вытащил свой блестящий член и сжал в кулаке, продолжая толкаться в него. Алина неосознанно схватила его за руку, сжав сильней, и пальцами прошлась поверху головки. Член запульсировал в то же мгновение, выбрасывая струйки спермы ей на живот. Стас изогнулся, сжимая второй рукой ее мягкое бедро, которое все еще держал на весу. Короткими спазмами несколько раз дернулись мышцы на его животе, вычерчивая рельефные кубики. А потом он расслабился и почти стек на Алину, накрывая своим телом. Было так хорошо и жарко, что казалось, будто внутри этого гаража на самом деле находилась доменная печь, где только что расплавились их тела, без остатка и сожалений, утопив друг друга в жидком огне экстаза. Стас обнял ее и ласково целовал все, до чего мог дотянуться губами, а Алина гладила его по спине, Отчего-то она думала только о том, как хорошо, что она сейчас здесь и сейчас вместе с ним. Все, что с ней произошло до этого, стоило того, чтобы быть в его объятиях. Она на своем месте. Быть может, и вправду влюбилась, или эта почти смертельная доза эндорфинов туманит ее мозг. Но ей было так восхитительно хорошо, как никогда и ни с кем не было. Имя своего бывшего она даже вспомнить не могла. Точно не Стас, а остальное неважно. Только она и он. Гроза снаружи и неспокойное темное море в барашках волн. Они забылись в горячих объятиях друг друга, почти не замечая, как засыпают, только в последнюю минуту повернувшись на бок. Стас вжал ее спину в свою грудь и обнял большими сильными руками, заворачивая в тесный и теплый кокон из себя. Алина провалилась в уютную тьму долгожданного сна.